Тот приезжает. В темноте его кобыла кажется белой, как молоко. При свете свечки, которую Джошуа держит у лица матери, Ваня осматривает вдову и, отворяя ей кровь, говорит, пусть останется там, где положили. Коли переживет ночь, пошлите за мной снова. Нынче самое подходящее для нее лекарство — молитва. Затем он выпивает на пару с Джошуа стаканчик сидра, садится в седло и удаляется по тропинке в темноту. Всю ночь Джошуа и Элизабет сидят в общей комнате. Элизабет что-то шьет. Дом успокаивается, вздыхает. Вдова дышит со свистом и клокотанием. На рассвете она все еще жива. Поскольку Чарльз нужен в поле, за аптекарем посылают Джеймса. До Медердича час неторопливой ходьбы. Дом Вани, весь увитый плющом, стоит на окраине деревни. Дверь открывает тетушка Вани, с которой в свое время вдова любила посплетничать. Она читает написанную Лизой записку, где объясняется, зачем прислали Джеймса, и ведет его в дом. Велит прислуге позвать аптекаря, а сама стоит и с интересом разглядывает ребенка. «Так вот он каков, ублюдок Элизабет Дейр! Ее позор!» — люди говорят. «Не мой». «Нет, не нравится он ей нисколечко. Ублюдку надлежит быть смиреннейшим на белом свете созданием, а этот разглядывает ее точно кухарку». «Тебе известно, кто ты?» — говорит она. «Тебе известно, кто твоя мать?» «Сказать ли тебе, мальчик? Сказать?» Тут входит Вайни. Его лицо проницательное, озабоченное и добродушное, раскраснелось от жары. Тетушка протягивает ему записку и выходит из комнаты. Он читает, нацепив на нос складные очки, и кивает головой со словами. «Стало быть, у нас есть надежда». «Ну что же, мальчик, будем ее лечить, как думаешь?» Жестом он показывает Джеймсу, чтобы тот шел следом за ним. Выходит в коридор, а оттуда к двери. Комната согрета солнечным светом, который пробивается сквозь полуоткрытые ставни. Просторная комната, но вся загромождена склянками и прочими предметами, связанными с аптекарским делом. Джеймс поводит носом, чувствует запахи, ни на что не похожие. Что-то горькое, металлическое, но вместе с тем сладкое. Как будто аптекарь перемешал цветы и наковальни, порох и тухлые яйца, дабы получился единственный в своем роде отвратительный запах. В центре комнаты стоит верстак, уставленный ступками, обливными банками, закопченными ножами. Там же доска, на которой катают пилюли, куча крабовых клешней, человеческий череп и несколько книг с мятыми желтыми страницами, когда-то, похоже, облитыми водой. С потолка свешиваются пучки сушеных трав. «А теперь, мальчик, — произносит Вайне, — выберем-ка что-нибудь, чтобы излечить вдову. Пожалуй, настойку бурачника». Он тянется рукой вверх и берет пять голубых цветов звездочек и что-нибудь очищающее. Когда болезнь точит тело, ее следует изгонять. Он берет листья сенны и имбирь. Мое искусство, не трогай это, состоит в посредничестве между человеком и природой. Сие искусство было дано нашим предкам от Бога. Да. Подай-ка мне тот горшок. Так что врачевание — занятие священное. Поставь его на печь. Высокомерие нынешних врачей приведет к беде. Без подобающего смирения нельзя не лечить. Это легкая лисица. Не лечиться. Вот так-то. А теперь вода вытянет из растений все нужное. Ты хороший помощник, Джеймс. Я скажу об этом твоему отцу. По дороге в Блайнд-Ио Джеймс сидит перед аптекарем, вцепившись пальцами в жесткую кобылью гриву. От жителей деревни слышится —